«Вы всегда по воскресеньям надеваете по нескольку платьев?» — спросил он. «Нет, только в те воскресенья, когда совершаю побег», — ответила я. «У нас всего два чемодана, и надо было экономить место для ценных вещей, которые можно заложить потом, когда понадобятся деньги». Крис толкнул меня локтем, давая понять, что я открываю слишком много. Но я считала, что врачам можно говорить все. Он сам всегда мне это внушал. Этому врачу за столом можно было довериться, по глазам было видно, и рассказать все-все. «Итак», — протянул он, — «вы трое бежали». «И откуда же вы бежали? От родителей, обидевших вас отказом в некоторых удовольствиях?» «Если бы он только знал». «Это долгая история, доктор», — сказал Крис. «Сейчас нас гораздо больше интересует здоровье Кэрри». «Да, вы правы», — согласился он. «Давайте поговорим о Кэрри. Я не знаю, кто вы, откуда и почему вы решили, что должны бежать, но девочка очень-очень больна. Если бы не воскресенье, я сегодня же уложил бы ее в больницу на обследование, чтобы сделать те анализы, которые я не могу сделать здесь. Я предлагаю вам немедленно связаться с родителями». Эти слова повергли меня в панику. «Мы сироты», — сказал Крис. «Но не беспокойтесь, что вам не заплатят, мы можем заплатить сами». «Хорошо, что у вас есть деньги», — сказал доктор. «Вам они понадобятся». Он долго изучающе рассматривал нас. «Пожалуй, двух недель в больнице будет достаточно, чтобы вскрыть тот фактор в болезни вашей сестры, который я никак не могу нащупать». И не успели мы прийти в себя, оглушенные вестью, что Кэрри так сильно больна. Он примерно подсчитал, во что нам это обойдется, и мы снова были оглушены. «Господи Боже! Денег из украденного кошелька не хватит даже на одну неделю, не то что на две». Я вопросительно посмотрела в голубые глаза Криса. «Что же нам делать? Мы не можем заплатить так много». Доктор тотчас все понял. «Так вы по-прежнему сироты?» — кротко спросил он. «Да, мы по-прежнему сироты», — вызывающе ответил Крис и сурово посмотрел на меня, желая дать мне понять, что не следует много болтать. «Однажды, став сиротой, остаешься сиротой навсегда. Скажите все же, что вы подозреваете у нашей сестры и что можно сделать, чтобы ее вылечить?» «Стоп, молодой человек, сначала ответьте на несколько вопросов», — доктор говорил мягко, но так, что не оставалось сомнений в том, кто здесь командует парадом. «Прежде всего, как ваша фамилия?» «Меня зовут Кристофер Долангенджер. Это моя сестра Кэтрин Ли Долангенджер, а Кэрри, верите вы или нет, 8 лет». «Почему же мне в это не верить?» — тихо сказал доктор. Несколько минут назад в смотровом кабинете он не смог скрыть потрясение, впервые узнав о возрасте Кэрри. «Мы понимаем, что Кэрри очень мала для своего возраста», — перешел в оборону Крис. «Действительно, очень мала». Произнося это, он перевел глаза на меня, потом опять на моего брата, подался вперед и дружески и доверительно положил подбородок на скрещенные руки. Я напряглась в ожидании. «Послушайте, давайте перестанем бояться друг друга. Я врач, и все, что вы мне доверите, останется строго между нами. Если вы действительно хотите помочь вашей сестре, нечего сидеть здесь и придумывать одну ложь за другой. Вы должны рассказать мне правду. В противном случае вы зря отнимаете у меня время и рискуете жизнью Кэрри». Мы молчали, держась за руки и касаясь друг друга плечами. Я почувствовала вдруг, что Крис дрожит, и его дрожь передалась мне. Мы были так измучены, так чудовищно измучены, чтобы рассказать всю правду. Да и кто нам поверит? Мы уже доверились однажды людям, по общему мнению, весьма уважаемым, и как после этого мы сможем снова кому-то довериться? И все же, этот человек за столом, он казался мне таким знакомым, словно я видела его когда-то раньше. «Ладно», — сказал он, — «если это трудно, я задам вам еще несколько вопросов. Скажите, когда и что вы трое в последний раз ели?» Крис облегченно вздохнул. «В последний раз мы ели сегодня ранним утром. Это был завтрак. Все мы ели одно и то же. Хот-дог со всеми делами, жареной картошкой и кетчупом, а потом шоколадный коктейль. Кэрри съела совсем немного. Она очень разборчива в пище, чтобы не сказать больше. Пожалуй, у нее никогда не было хорошего аппетита». Нахмурившись, доктор что-то записал. «Значит, вы все трое ели на завтрак абсолютно одно и то же, а вырвала одну только Кэрри?» «Да, только Кэрри». «И часто Кэрри рвет?» «Не часто, время от времени». «Что значит «время от времени»?» «Ну, — медленно произнес Крис, — на прошлой неделе дважды, а за последний месяц раз пять. Это очень беспокоит меня. Чем чаще приступы, тем они сильнее». О, как меня злила эта уклончивая манера, в которой Крис рассказывал о Кэрри. Он защищает нашу мамочку даже сейчас, после всего, что она сделала. Должно быть, все это отразилось на моем лице, потому что доктор обратился ко мне, словно бы понимая, что от меня он услышит больше. «Послушайте, вы пришли ко мне за помощью, и я жажду сделать все, что в моих силах, но ведь вы не даете мне возможности помочь. Я не знаю всех фактов. Если у Кэрри что-то болит внутри, я ведь не могу залезть ей внутрь и посмотреть, где болит. Она должна мне об этом сказать, или это должны сделать вы. Чтобы работать, мне нужна информация, максимально полная информация. Я уже знаю, что Кэрри чрезвычайно плохо питалась, истощена и недоразвита для своего возраста. Я вижу, что у вас у всех расширены зрачки, и все вы бледны, тощи и слабы. И я не понимаю, почему вы стеснены в деньгах, ведь на вас, кажется, очень дорогие часы, и одежда на вас подобрана со вкусом, и тоже довольно дорогая, хотя почему она так плохо сидит, это выше моего разумения. И вот вы сидите здесь, со своими золотыми часами с бриллиантами, в дорогой одежде и дрянных резиновых тапках, и вы даете мне какую-то полуправду». Его голос становился все громче, все сильнее. «У вашей младшей сестры опасная стадия анемии. Кроме того, анемия делает ее подверженной мириаду различных инфекций. У нее опасно низкое давление. И еще присутствует какой-то неуловимый фактор, который я никак не могу нащупать. Поэтому завтра Кэрри будет отправлена в больницу вне зависимости от того, позвоните ли вы родителям, сможете ли вы заложить часы в уплату за ее жизнь. Далее. Если мы отправим ее в больницу сегодня вечером, анализы можно будет начать прямо завтра с утра». «Делайте все, что сочтете нужным», — уныло сказал Крис. «Подождите», — закричала я, вскочив с дивана и резко шагнула к столу. «Брат не все вам рассказал». Через плечо я бросила безжалостный взгляд на Криса. Он испепеляюще смотрел на меня, желая запретить говорить всю правду. Я с горечью подумала: «Не волнуйся, я постараюсь оберечь нашу драгоценную мамочку, насколько смогу». Наверное, Крис понял, потому что на его глазах показались слезы. Сколько зла сделала ему эта женщина! Сколько вреда принесла она всем нам! и он все равно плачет о ней. И его слезы вызвали слезы и в моем сердце, но не по ней, а по нем, который так ее любит, и по мне. Я так люблю его. Я оплакивала все, что нам пришлось вынести и выстрадать. Он кивнул, словно говоря: «Ладно, продолжай». И я начала рассказывать историю, которая доктору должна была показаться совершенно неправдоподобной. Сначала мне казалось, что он думает, будто я лгу или, по крайней мере, преувеличиваю. Но почему же тогда газеты каждый день печатают ужасные истории о том, что делают со своими детьми заботливые и любящие родители? И вот, когда папа погиб в автокатастрофе, мама пришла и сказала, что она кругом в долгах и не может заработать на жизнь нам пятерым. И она стала писать письма своим родителям в Виргинию. Сначала они не отвечали, но в один прекрасный день пришло письмо. Она рассказала, что ее родители в Виргинии живут в прекрасном, богатом доме, что они весьма состоятельные люди, но поскольку она вышла замуж за своего дядю, ее лишили наследства. И теперь мы должны потерять все, чем владели. Поэтому нам пришлось оставить велосипеды в гараже, и она даже не дала нам времени попрощаться с друзьями. И в тот же вечер мы сели на поезд, направлявшийся к горной цепи Блуридж. Мы были не прочь пожить в прекрасном богатом доме, но немного боялись встречи с дедом. Его считали жестоким человеком. Мама предложила нам спрятаться, пока она не вернет его расположение. Мама сказала, что всего на одну ночь, ну, может быть, на две, ну, на три, а потом мы спустимся вниз и познакомимся с дедушкой. У него было больное сердце, поэтому он никогда не поднимался по лестнице, так что наверху мы в полной безопасности, пока не слишком шумим. Бабушка отвела нас на чердак поиграть. Чердак был огромный и ужасный. Грязный, полный пауков, мышей и насекомых. И там мы играли и мирились с этим, пока мама возвращала себе доброе расположение своего отца, в надежде, что скоро спустимся вниз и будем наслаждаться радостями жизни богатых детей. Но скоро мы узнали, что дедушка отнюдь не собирается прощать маму за то, что она вышла замуж за его сводного брата, и что мы навсегда останемся дьяволовым отродьем, и что мы должны жить наверху, пока он не умрет. Несмотря на выражение недоверия в глазах доктора, приносившее мне боль, я продолжала. И словно мало было нам быть запертыми всем в одной комнате с выходом на чердак, мы скоро поняли, что бабушка тоже ненавидит нас. Она принесла длинный список того, что нельзя делать. Нам запрещалось выглядывать из окон и даже приподнимать тяжелые шторы, чтобы впустить хоть немного дневного света. Сначала еда, которую бабушка приносила нам наверх в корзине для пикников, была довольно хороша, но постепенно делалось все хуже и хуже, и в конце концов нас кормили только бутербродами, картофельным салатом и жареными цыплятами. Никаких десертов, от них портятся зубы, а к зубному нас вести нельзя. Конечно, когда приходили наши дни рождения, мама тайком приносила нам мороженое и магазинный торт, и много-много подарков. О, будьте уверены, она покупала нам все, словно взамен того, что отняла у нас. Как будто книги, игры и игрушки могут заменить то, что мы потеряли – здоровье и веру в себя. И что хуже всего, мы стали терять веру в нее. Прошел еще год, и в то лето мама даже не навестила нас. Лишь в октябре Она появилась и сказала, что вышла замуж во второй раз, а лето провела в свадебном путешествии по Европе. Я чуть не убила ее. Неужели нельзя было нам об этом сказать? Она ведь уехала без единого слова объяснений. Она привезла дорогие подарки, одежду не тех размеров, и думала, что больше нам ничего не нужно, что это заменяет все, а это не заменяло ничего. Наконец я смогла убедить Криса, что мы должны найти способ бежать из этого дома и навсегда забыть о наследстве. Он не хотел, потому что думал, что когда-нибудь дедушка умрет, и тогда он поступит в колледж, а потом в медицинскую школу, чтобы стать врачом, как вы. «Врачом, как я», — с непонятным вздохом произнес доктор Шеффилд. Его глаза смягчились. В них теперь было не только понимание, но и еще что-то. «Это странная история, Кэти. В нее трудно поверить». «Подождите», — закричала я, — «я еще не закончила. Я еще не сказала вам самого страшного». Дедушка умер, и завещание было составлено в пользу мамы. Она наследовала его огромное состояние, но он добавил условие, которое гласило, что она не должна иметь детей. Если вдруг окажется, что она дала рождение детям от своего первого мужа, она лишается наследства и всего имущества, купленного на унаследованные деньги. Я остановилась и посмотрела на Криса, который сидел бледный и ослабевший, умоляюще глядя на меня затравленными, измученными глазами. Он напрасно волновался. Я не собиралась рассказывать о Коре. Я снова обратилась к доктору. Теперь о таинственном, неуловимом факторе, который вы никак не можете нащупать, о том, от чего тошнит Кэрри, да и нас тоже порой. На самом деле это очень просто. Видите ли, когда наша мать поняла, что никогда не сможет нас признать, не лишившись при этом наследства, она решила от нас избавиться. Бабушка стала добавлять в корзинку пончики, обсыпанные сахарной пудрой. И мы их очень охотно ели, не зная, что они отравлены мышьяком. Итак, я сказала это. Отравленные пончики, чтобы подсластить нам тюремные дни, когда мы лишь тайком выбирались из нашей комнаты с помощью деревянного ключа, выточенного Крисом. 9 месяцев, умирая медленной смертью, раз за разом мы прокрадывались в необъятные апартаменты нашей матери и утаскивали все однодолларовые и пятидолларовые купюры, что могли найти. В этом помещении, доктор, мы прожили 3 года, 4 месяца и 16 дней. Я закончила свою длинную повесть. Доктор сидел неподвижно, и во взгляде его мешались потрясение, сочувствие и симпатия. «Теперь вы понимаете, доктор, — сказала я напоследок, — что не нужно заставлять нас обращаться в полицию и рассказывать все это. Они посадят нашу мать и бабушку в тюрьму, но и мы тоже пострадаем. Не только от широкой огласки, но и от того, что нас разлучат. Нас разбросают по воспитательным домам, а мы хотим всегда быть вместе». Крис уставился в пол и, не поднимая глаз, заговорил: «Позаботьтесь о нашей сестре. Сделайте все, что нужно, чтобы она выздоровела, а мы с Кэти найдем способ отдать вам долг». «Постой, Крис», — мягко и терпеливо сказал доктор. «Вас с Кэти тоже кормили мышьяком, и вам нужно пройти большинство тех же анализов, что я назначил Кэрри. Посмотри, вы оба худы, бледны, слабы. Вам необходимо усиленное питание, отдых и много свежего воздуха и солнечного света. Может быть, я смогу чем-то вам помочь?» «Вы чужой нам, сэр», — почтительно сказал Крис. «Мы не ожидаем ничьей помощи и не нуждаемся ни в чьей жалости или благотворительности. Мы с Кэти не столь уж слабы и больны. Кэрри пострадала больше всех». Полное негодование, я резко повернулась к Крису, свирепо глядя на него. «Мы были бы полными дураками, отказываясь от помощи этого доброго человека, якобы не в силах поступиться гордостью, словно наша гордость до этого никогда не страдала. Так какая разница, немного больше или немного меньше?» «Да», — продолжал доктор так, как будто мы с Крисом оба согласились принять от него помощь. «Плата за амбулаторного больного гораздо ниже, чем за стационарного. Не нужно оплачивать помещение и стол. Послушайте, это только предложение, которое вы вольны отвергнуть и продолжать ваше путешествие куда бы то ни было. А, кстати, куда вы направлялись?» «В Сарасоту, Флорида», — тихо сказал Крис. «Мы с Кэти любили раскачиваться на канатах, привязанных к чердачным балкам, и она думала, что мы сможем стать воздушными гимнастами, немного потренировавшись». Это прозвучало ужасно глупо. Я подумала, что доктор станет смеяться, но нет. Наоборот, он стал еще печальнее. «Честно говоря, Крис, мне отвратительна мысль, что вы с Кэти будете так глупо рисковать своей жизнью, и как врач я не могу разрешить вам ехать дальше. Моя профессиональная, да и просто личная этика запрещает мне отпускать вас без осмотра и лечения. Здравый же смысл подсказывает держаться на расстоянии и не слишком брать в голову то, что случилось с тремя детьми, судя по их словам. Потому что эта леденящая кровь история может оказаться чистым враньем, чтобы вызвать мое сочувствие». Он доброжелательно улыбнулся, чтобы смягчить свои слова. «Однако интуиция подсказывает мне, что ваша история правдива. Ваша дорогая одежда, ваши часы и драные тапки на ногах, ваша бледность и затравленный взгляд — все это подтверждает вашу историю». Какой у него был голос! Завораживающий, мягкий, мелодичный, с едва заметным южным акцентом. «Давайте забудем о гордости и благотворительности. Поживите в моем доме. Здесь 12 пустых комнат. Должно быть, Бог привел Генриетту Бич в этот автобус, чтобы вы оказались у меня. Хенни чрезвычайно трудолюбива и содержит дом без единого пятнышка, но постоянно жалуется, что 12 комнат и 4 ванны на одну женщину многовато. Еще за домом у меня 4 акра сада. Я нанимаю 2 садовников. Сам я не могу уделить саду достаточно времени». Он посмотрел прямо на Криса. «Вы могли бы оплатить свое пребывание здесь стрижкой газонов, починкой изгородей и подготовкой сада к зиме. Кэти могла бы помогать по дому». Он бросил на меня дразнящий вопросительный взгляд и подмигнул. «Ты умеешь готовить?» «Готовить? Он что, смеется? Мы больше 3 лет были заперты на чердаке, и у нас не было даже тостера, чтобы поджарить хлеб. Не было ни масла, ни даже маргарина». «Нет», — огрызнулась я, — «я не умею готовить. Я танцовщица. И когда я стану знаменитой прима-балериной, я найму женщину, которая будет мне готовить, как вам. Я не хочу быть привязанной к кухне какого-то ни было мужчины, мыть ему тарелки, кормить его по часам и рожать ему детей. Это не для меня». «Я понимаю», — невозмутимо кивнул он. «Я не хочу показаться неблагодарной». «Я не то имею в виду», — объяснила я. «Я буду делать все, что нужно, чтобы помочь миссис Бич. Ради нее я даже научусь готовить. И ради вас». «Отлично», — сказал он. Его глаза заискрились смехом. Он уперся пальцем в подбородок и улыбнулся. «Ты собираешься стать прима-балериной? Крис собирается стать знаменитым врачом. А достичь этого вы хотите, сбежав во Флориду, чтобы выступать в цирке? Конечно, я принадлежу к другому, скучному поколению, но я не понимаю ваших резонов. Благоразумно ли это? Сейчас, когда мы уже не были заперты на чердаке, в безжалостном свете реальности это отнюдь не казалось мне благоразумным. Сейчас это выглядело как полная глупость, ребячество и совершенное безумие. Вы отдаете себе отчет в том, что вам пришлось бы конкурировать с профессионалами, с людьми, которые занимались этим с раннего детства, с потомками знаменитых династий цирковых артистов. Это очень непросто. Однако я согласен, есть в ваших голубых глазах что-то такое, что заставляет меня считать вас весьма решительными, молодыми людьми, которые в конце концов всегда достигают того, чего им очень сильно хочется. Но как быть со школой? Как быть с Кэрри? Что она будет делать, пока вы оба болтаетесь на трапециях? «Вы можете не трудиться отвечать», — быстро произнес доктор, увидев, что мои губы приоткрылись. «Я не сомневаюсь, что вы придумаете что-нибудь, чтобы постараться убедить меня, но я все равно буду отговаривать вас. Сначала вы должны заняться своим здоровьем и здоровьем Кэрри. В любой момент каждый из вас может внезапно заболеть так же сильно, как Кэрри сейчас. В конце концов, вы все трое жили в одинаково чудовищных условиях». «Четверо, а не трое», — стучало у меня в мозгу, но я не сказала ни слова о Коре. «Если вы хотите сказать, что приютите нас, пока Кэрри не выздоровеет», — сказал Крис с подозрительным блеском в глазах, «то мы чрезвычайно благодарны вам. Мы будем очень стараться, а когда сможем уехать, выплатим вам все до последнего цента». «Я хочу сказать именно это. И вам ничего не придется выплачивать, только работать по дому и в саду. То есть вы видите, что речь идет не о жалости и не о благотворительности, а исключительно о деловом соглашении, выгодном для обеих сторон».